Глава 26. Между тем Хмельницкий, простояв некоторое время в Корсуне, отступил к Белой церкви и там основал свою главную квартиру. Орда расположилась по другой стороне реки, пустив свои загоны по всему Киевскому воеводству. Напрасно беспокоился пан Лонгин Подбипента, что ему не хватит татарских голов. Пан Скшетузский был прав, предвидя, что запорожцы, пойманные Понятовским под Каневом, дали ложные сведения. Тугайбей не только не ушел, но и не двигался к Чигирину. Даже больше, к нему со всех сторон подходили новые чимбулы. Пришли азовские и астраханские царьки, никогда до сих пор не бывавшие в Польше. С 4000 невольников и свыше 12000 ногайских татар, 20000 белгородских и буджатских, прежде заклятые враги Запорожья и казачества, а сегодня братья и союзники. Наконец прибыл и сам Ислам Гирей с 12000 перекопцев. От этих друзей Запорожья страдала не только вся Украина, страдала не только шляхта, но и весь малорусский народ, у которого жгли деревни, захватывали имущество и забирали в плен мужчин, женщин и детей. В эти времена убийств, пожаров, резни единственным спасением для мужика являлось бегство к Хмельницкому. Там из жертвы он превращался в разбойника и сам опустошал свою землю, зато не подвергалась опасности его жизнь. Несчастный край. Когда в нем вспыхнул мятеж, его опустошил Николай Потоцкий. Потом запорожцы и татары, явившиеся будто бы для его спасения. А теперь над ним навис меч Еремии Вишневецкого. Кто только мог, все бежали к Хмельницкому, даже шляхта, ибо другого выхода не было. Благодаря этому силы Хмельницкого росли, и если он не сразу двинулся вглубь Речи Посполитой, а остался в Белой Церкви, то только для того, чтобы водворить порядок в этой дикой, разнузданной толпе. И в его железных руках она быстро превращалась в боевую силу. Кадры запорожцев, обученных военному делу, были готовы. Чернь разделена на полки, полковниками которых были назначены кошевые атаманы. А чтобы приучить отдельные отряды к войне, их посылали брать замки. Народ этот был по природе воинственным, очень способным к военному делу и благодаря татарским нашествиям, освоившимся с кровавым делом войны. Двое полковников, Ганджа и Остап, пошли на Нестервар и, взяв его приступом, вырезали всех евреев и всю шляхту. Князю Четвертинскому на пороге его замка отрубил голову его собственный мельник, а княгиню Остап взял в неволю. Все действия казаков сопровождались успехом. Страх отнимал мужество у ляхов и вырывал оружие из их рук. Но полковники недовольствовались этим и требовали, чтобы Хмельницкий, вместо того, чтобы пьянствовать и заниматься гаданием, вел их к Варшаве и не давал бы ляхам опомниться от страха. Пьяная чернь осаждала по ночам квартиру Хмеля, требуя, чтобы он ввел ее на ляхов. Он вызвал бунт и вдохнул в него страшную стихию. Но стихия эта тянуло и его самого к неведомому будущему, на которое он смотрел мрачными глазами, стараясь угадать его своей встревоженной душой. Он один лишь знал, сколько сил таилось под кажущимся бессилием Речи Посполитой. Он вызвал бунт, одержал победу под Желтыми Водами, под Корсунью, поразил коронные войска. А дальше что? Он собирал на совет своих полковников и, обводя их взглядом, перед которым все дрожали, задавал им все один и тот же вопрос. Что же дальше? «Чего вы хотите, идти на Варшаву? Ведь сюда придет Вишневецкий, перебьет ваших жен и детей, двинется за нами со всей шляхты, окружит нас со всех сторон, и мы погибнем, если не в бою, то на колах. На татарскую помощь рассчитывать нечего. Сегодня они с нами, а завтра уйдут в Крым или предадут нас тем же лякам. Что же дальше? Говорите. Идти на Вишневецкого? Он и татарам, а не только нам, даст отпор. А за это время в самом сердце Речи Посполитой соберутся войска и придут ему на помощь. Выбирайте!» Но полковники молчали. «Что же вы замолкли и не неволите меня идти на Варшаву? Если вы не знаете, что делать, предоставьте все мне. А я, Бог даст, сумею уберечь и ваши головы, и головы всего запорожского казачества». Оставалось одно — переговоры. Хмельницкий прекрасно знал, что этим путем можно многого добиться от Речи Посполитой. Он рассчитывал, что Сейм скорее пойдет на уступки, чем на войну, которая будет продолжительна и тяжела. Наконец он знал, что в Варшаве есть сильная партия, во главе которой стоит король. 12 июня под Белой Церковью еще не знали о смерти короля. С канцлером и другими вельможами. Партия эта хотела остановить неимоверный рост состояния магнатов, создать из казаков силу и, заключив с ними вечный мир, пользоваться ими в случае внешней войны. При таких условиях Хмельницкий мог рассчитывать на гетманскую булаву из рук самого короля и на бесчисленные уступки казачеству. Потому-то он так долго и оставался в Белой Церкви. Он только вооружался, рассылал приказы, собирал народ, создавал целые армии, брал замки, ибо знал, что переговоры Речь Посполитая начнет только с сильным врагом, но вглубь Польши не шел. О, если бы переговоры повели за собой мир! Он совсем обезоружил бы тогда Вишневецкого. А если бы князь продолжал воевать, то мятежником был бы уже не он, Хмельницкий, а князь. И тогда он мог бы пойти на Вишневецкого уже по приказанию сейма и короля. Тогда настал бы последний час не только Вишневецкого, но и других магнатов. Вот какие планы строил самозванный запорожский гетман. Но на основании будущего здания часто со зловещим карканьем садилась черная стая тревог и сомнений. Достаточно ли сильна эта партия в Варшаве? Начнут ли с ним переговоры? Что скажут Сейм и Сенат? Останутся ли они глухи к стонам Украины? Простит ли ему Речь Посполитая его союз с татарами? Не слишком ли расширился бунт? Можно ли подчинить одичалую толпу какой-нибудь дисциплине? Если даже он заключит мир, то не будут ли мятежники мстить за несбывшиеся надежды? Положение его было ужасное. Если бы взрыв был слабее, с ним бы не начали переговоров. Но так как он принял громадные размеры, то переговоры могут оказаться запоздавшими. В эти минуты сомнений он запирался в своей комнате и пил напролет дни и ночи. Тогда между полковниками и чернью распространялась весть: «Гетман пьет». Его примеру следовали и полковники. Дисциплина ослабевала, начинался судный день, царство бесправия и ужаса. Белая Церковь превращалась в ад. В один из таких дней к пьяному гетману пришел шляхтич Выховский, попавший в плен под Корсунью и ставший теперь секретарем гетмана. Он стал без всякой церемонии трясти напившегося гетмана, чтобы привести его в чувство. «А это что за черт?» — спросил Хмельницкий. «Проснитесь, пане гетман, посольство пришло». Хмельницкий вскочил на ноги и в одну минуту протрезвел. «Эй!» — крикнул он казаку, сидевшему у порога. «Подать шапку и булаву!» «Кто и от кого?» — обратился он к Мыховскому. — Ксенц, патроний ласка из гущи от воеводы Братславского. — От киселя! — Точно так. — Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Святой Пречистой! — проговорил, крестясь, Хмельницкий. Лицо его просияло и оживилось. Начались переговоры. Но в тот же день пришли и другие известия, прямо противоположные мирному посольству киселя. Ему доложили, что князь Вишневецкий, дав отдохнуть войску, измученному походом через леса и болота, вступил во взбунтовавшийся край и теперь бьет, режет и жжет Украину, что отряд, высланный под командой Скшетузского, уничтожил дочисто двухтысячный отряд казаков и черни, а сам князь взял штурмом погребище, поместье князей с Барашских, и сравнял все с землею. В этом штурме и взятии Погребигда рассказывали страшные вещи. Это было гнездо самых отчаянных казаков, и князь будто бы сказал солдатам: «Убивайте их так, чтобы они чувствовали, что это смерть». И что солдаты охотно исполняли этот приказ, так что в городе не осталось ни одной живой души. 700 пленных было убито, а 200 посажено на кол. Говорили также, что казакам выкалывали глаза, жгли на медленном огне. Бунт сразу прекратился во всей округе. Жители или бежали к Хмельницкому, или встречали лубенского князя на коленях с хлебом-солью, умоляя его о пощаде. Мелкие отряды все были уничтожены, а в лесах, как твердили беглецы из сам городка, Спичина, Плескова и Вахновки, не было ни одного дерева, на котором не висел бы какой-нибудь казак. И все это происходило около Белой церкви, под носом многотысячной армии Хмельницкого. Узнав об этом, он зарычал, как лев. С одной стороны переговоры о мире, с другой — меч. Двинуться на князя значило отказаться от переговоров. Оставалась одна только надежда на татар. Хмельницкий бросился в квартиру Тугайбея. «Друг», — сказал он после обычных приветствий, — «спаси меня теперь, как спас под Желтыми Водами и Корсунью. Я получил письмо от воеводы Братславского, в котором он обещает мне полное удовлетворение, а казакам — возвращение давних вольностей, но с условием прекратить войну. Я должен это сделать, чтобы доказать свою искренность и готовность к миру. И вот теперь пришли известия о князе Вишневецком. Он взял погребище и перебил там всех жителей. Я не могу пойти против него, а потому прошу тебя пойти на него со своими татарами, иначе он сам нападет на наш лагерь». Мурза, сидя на куче ковров, взятых под Корсунью и награбленных по шляхетским дворам, молча покачивался всем туловищем то вперед, то назад, зажмурив глаза и точно задумавшись. И, наконец, сказал: «Алла, я не могу это сделать». «Отчего?» «Я и так уже потерял немало своих беев и чавшей под Желтыми Водами и Корсунью, и больше не хочу терять. Ерема великий воин, я пойду на него вместе с тобою, а один не пойду. Я не так глуп, чтобы потерять в другой битве то, что приобрел в первой. Лучше я буду посылать чамбулы за ясырем и добычей. Я довольно уж сделал для вас, и сам не пойду, и хану отсоветую. Ты же поклялся помогать мне. Я поклялся воевать вместе с тобой, а не без тебя. Иди прочь! Я тебе позволил брать в Ясырь свой народ. Отдал тебе добычу и гетманов. Если бы ты не отдал, я бы отдал тебя им. Я пойду к хану. Иди прочь, мужик, говорят тебе. И Мурза сердито оскалил белые зубы. Хмельницкий понял, что ему здесь нечего делать и что настаивать на своем опасно. Встал и действительно пошел к хану. Но тот дал такой же ответ. Татары воевали только для собственной выгоды. Вместо того, чтобы вступать в битву с князем, который слыл непобедимым, они предпочитали рассылать отряды для грабежа и обогащаться, не проливая своей крови. Хмельницкий вернулся взбешенный и в отчаянии схватился за ковш с водкой. Но Выховский вырвал его из рук гетмана. «Нельзя пить! Посол ждет, нужно его принять!» Хмельницкий рассердился и крикнул. «Я и тебя, и посла посажу на кол! Я не дам тебе водки! Не стыдно ли тебе в высоком звании гетмана напиваться, как простому казаку? Тьфу, гетман, нельзя так! О том, что прибыли послы, всем известно. Надо тебе ковать железо, пока горячо, заключить мир и добиться всего, что только возможно. Потом будет поздно, а дело идет о твоей и моей шкуре. Надо выслать посольство в Варшаву и просить короля». «Ты умная голова», — сказал Хмельницкий. «Вели бить в набат и скажи полковникам, что я сейчас выйду на Майдан». Выховский ушел, и сейчас же раздался звук колокола. Запорожцы начали собираться. Полковники сели по местам. Страшный Кривонос, правая рука Хмельницкого. Шичевский, казачий меч. Старый и опытный Филипп Делила, полковник Крапивницкий. Федор Лобода, полковник Переславский. Свирепый Федоренко Кальницкий, дикий Пушкаренко Полтавский и вождь Чебанов Шумейко Нежинский. Пылкий Чернота Гадичский. Якубович Чигиринский. Затем Носач, Гладкий, Адамович, Глух, Пальян и Панич. Но собрались еще не все. Одни были в походе, других князь Ерема отправил на тот свет. Татар не позвали на совет, а остолпившуюся чернь гнали палками и кистенями, так что не обошлось и без убийств. Наконец появился и сам Хмельницкий. В красной одежде, в меховой шапке, с булавой в руке. Рядом с ним шел белый, как голубь, набожный ксенц Патроний Ласко, а с другой стороны — Выховский с бумагами в руках. Хмельницкий уселся между полковниками, помолчав несколько минут, снял свою шапку в знак того, что начинается совет, и сказал. «Панове полковники и атаманы! Ведомо вам, что ради несправедливостей, причиняемых нам, мы должны были взяться за оружие и с помощью крымского царя требовать от панов наших давних вольностей и привилегий, отнятых у нас помимо воли нашего короля. Господь благословил наше восстание и покарал наших тиранов за притеснение и обиды, за что мы воздаем ему благодарность. Понеже гордыня панов уже понесла наказание, но нужно нам подумать, как остановить пролитие христианской крови, что нам велит и Бог, и православная вера наша. Но сабель наших мы не будем выпускать из рук до тех пор, пока нам согласно воле всемилостивейшего короля нашего, не верну давней вольности и привилегии. Воевода Братславский пишет мне, что это может сбыться. Я так полагаю, ибо вышли из повиновения королю и Речи Посполитой не мы, а паны Потоцкие, Калиновские и другие. Мы только наказали их за это и заслужили награду от сейма и короля. Посему прошу вас, милостивые паны, прочесть письмо воеводы Братславского, присланное мне, и обсудить, как прекратить пролитие крови христианской и получить награду за послушание и верность Речи Посполитой. Хмельницкий не просил, а просто требовал прекращения войны. Между недовольными поднялся ропот, перешедший скоро в грозные крики, поддерживаемые главным образом Чернотой, полковником Гадячским. Хмельницкий молчал и лишь наблюдал, откуда исходит протест, и замечал виновных. Между тем Выховский поднялся с письмом воеводы. Копию письма зорко понес прочесть товариществу, так что и тут, и там настало гробовое молчание. Письмо воеводы заключало следующее. «Мост Цепане, старшина войска Запорожского, издавна дорогой мне друг. Есть многие, что считают вас врагом Речи Посполитой, но я убежден в вашей верности ей и стараюсь уверить в этом и других сенаторов. Убеждают меня в этом три вещи. Первое, что хотя Днепровское войско защищает свою свободу, но всегда оно оставалось верным королю и Речи Посполитой. Второе, что наш народ малорусский так привязан к своей православной вере, что каждый скорее пожертвует своей жизнью, нежели нарушит ее. Третье, что хотя и бывают у нас ссоры, что случилось и теперь, но отчизна у нас одна, в коей мы родились и пользуемся вольностью, и нет на свете другого государства, которое могло бы сравняться с нашим в правах и вольностях. Потому мы все привыкли оберегать целость нашей короны, хотя случается много прискорбного на свете, но здраво обсудив, мы видим, что в свободной стране скорее можно высказать, что у кого болит, чем утратить ту мать, подобно коей не найти ни в христианском, ни в басурманском мире. «Правду говорит», — сказал Лобода, прерывая чтение. «Правду говорит», — повторили остальные полковники. «Неправда! Врет, изменник!» — крикнул Чернота. «Молчи, сам ты изменник!» «Вы изменники! Погибель вам!» «Тебе погибель!» «Слушать, что дальше? Он наш человек! Слушать!» Надвигалась гроза. Новыховский стал читать дальше. И все успокоилось. Воевода писал, что казаки должны иметь к нему доверие, зная, что он, будучи с ними одной крови и веры, желает им добра. Он напоминал, что не принимал участия в битве под Кумейками и под Старцем. Он убеждал Хмельницкого прекратить войну, прогнать татар или обратить оружие против них и остаться верным Речи Посполитой. Письмо оканчивалось так. «Обещаю вашей милости, как сын Церкви Божией и потомок старорусского рода, что сам буду помогать вам во всех благих начинаниях. Вы знаете, ваша милость, что и я кое-что значу в Речи Посполитой, и что помимо меня не может быть ни решена война, ни заключен мир». Начались крики одобрения и протеста. Но, в общем, Письмо понравилось и полковникам, и всем. Первую минуту ничего нельзя было ни понять, ни расслышать из-за шума, которым сопровождалось чтение письма. Рада походила на водоворот, в котором бушевала вода. Полковники потрясали своими булавами и бросались друг на друга с кулаками. Приверженцами войны руководил Эразм Чернота, пришедший в настоящее бешенство. Хмельницкий был близок к взрыву гнева, перед которым все утихало, как перед рычанием льва. Но его предупредил Кшичевский. Он, вскочив на скамью, взмахнул булавой и закричал: «Чебанствовать вам, а не совет держать, рабы басурманские!» «Тише! Кшичевский хочет говорить!» — воскликнул Чернота, думая, что тот подаст голос за войну. «Тише, тише!» — крикнули и другие. Кшичевского казаки очень уважали за оказанные ему услуги, за ум и, как это ни странно, за то, что он был шляхтич. Все утихли и ждали с нетерпением, что он скажет. Даже Хмельницкий смотрел на него с беспокойством. Но Чернота ошибся, думая, что он подаст голос за войну. Кшичевский живо смекнул, что настало время получить от Речи Посполитой те староства и тот высокий пост, о которых он так мечтал. Он понял, что, успокаивая казаков, раньше всего постараются успокоить его, а воевода Краковский, бывший в плену, уже не помешает ему. «Мое дело воевать, а не советовать», — сказал он. «Но если на то пошло, то я скажу, что думаю. Я ведь заслуживаю этой чести более, чем другие. Мы начинали войну, чтобы вернуть наши вольности и привилегии. А воевода Братславский пишет, что так оно и будет. Если сделают по-нашему, будет мир, не сделает — будет война. Чему зря проливать кровь? Пусть нас удовлетворят, мы успокоим чернь, и война прекратится. Наш батька Хмельницкий придумал умно держаться короля, который вознаградит нас за это. А если паны восстанут, то он нам позволит с ними поиграть, и мы поиграем. Татар отпускать не советую, пусть они лучше займут лагерем дикие поля, пока не решится наша участь». Лицо Хмельницкого просияло. Полковники начали требовать прекращения войны и посылки послов в Варшаву. Воеводу Братславского они решили просить приехать для личных переговоров. Чернота протестовал, но Кшичевский грозно взглянул на него и сказал: «Ты, Чернота, гадический полковник, жаждешь войны и крови! А когда под Корсунью на тебя шли пятигорцы Дмаховского, ты визжал, как подсвинок, бежал перед всем полком и кричал: «Спасайте, братья родные, спасайте!» «Лжешь!» — кричал Чернота. «Я не боюсь на тебя ни ляхов!» Кшичевский стикнул булаву в руке и подскочил к Черноте. Другие тоже бросились кулаками на гадического полковника. Шум усилился. На Майдане кричал народ, точно стадо диких буйволов. «Панове полковники!» — сказал, подымаясь, Хмельницкий. «Вы решили выслать послов в Варшаву, чтобы напомнить королю о наших заслугах и просить награды за них. А кто хочет войны, тот может ее вести не с королем, не с Речью Посполитой. Мы никогда с ними не воевали, а с нашим величайшим врагом, Вишневецким! Он весь залит казацкой кровью и не перестанет проливать ее из ненависти к запорожским войскам. Я послал ему грамоту и послов и просил прекратить эту вражду. А он убил их и даже не удостоил меня, гетмана вашего, ответом, чем оскорбил все запорожское войско. Теперь он пришел из-за Днепровья и вырезал всех людей в погребищах. Казнил невинных, над кем я плакал горькими слезами. Сегодня я узнал, что он ушел в Немиров и там тоже не пощадил никого. Татары боятся идти против него. И он, должно быть, скоро придет сюда, чтобы погубить и нас, невинных людей, не глядя на благорасположение к нам короля и всей Речи Посполитой. В гордыне своей он ни на кого не посмотрит, и как теперь, так и потом пойдет даже против воли его королевского величества. Воцарилось глубокое молчание. Хмельницкий, отдохнув, продолжал. «Бог наградил нас победой над гетманами, но Вишневецкий чертов сын хуже всех гетманов и всех панов. И если я сам пойду на него, он будет кричать в Варшаве через своих друзей, что мы не хотим мира, и очернит нас перед королем. Чтобы избежать этого, нужно сделать так, чтобы король и вся Речь Посполитая знали, что я не хочу войны и сижу смирно, а что он сам принуждает нас к ней. Я идти не могу. Для переговоров с воеводой Браславским я должен остаться здесь. А чтобы этот чертов сын не сломил наши силы, надо погубить его, как мы погубили гетманов под Желтыми Водами и под Корсунью. Потому прошу вас, панове, кто хочет идти на него по доброй воле, пусть идет. А я напишу королю, что все это случилось помимо меня ввиду необходимости защититься от нападений Вишневецкого. В собрании царила все та же мертвая тишина. Хмельницкий продолжал. «Тому, кто из вас выйдет на этот ратный подвиг, я дам добрых молодцев и пушки, чтобы он с Божьей помощью мог одержать над ним победу». Ни один из полковников не выступил вперед. «Я дам 60 000 отборного войска!» — сказал Хмельницкий. Тишина. Но ведь здесь были все бесстрашные воины, крики которых не раз раздавались под стенами Царьграда. Быть может, они молчали потому, что каждый из них боялся лишиться своей славы в борьбе со страшным Еремией. Хмельницкий обвел глазами полковников, потупивших очи в землю. Лицо Выховского выражало дьявольское злорадство. «Я знаю одного молодца», — мрачно сказал Хмельницкий. «Он не стал бы уклоняться от этого похода, но его нет между нами». «Бог он!» — сказал чей-то голос. «Да. Он разбил уже полк Еремы под Васильевкой, но ранили его в этой стычке, и он лежит при смерти в Черкасах. Нет его, и, видно, никого уж не найдется. Где слава казацкая? Где павлюки, наливайки, лободы и остранницы?» Вдруг со скамьи поднялся человек с бледным и мрачным лицом, с рыжими усами и зелеными глазами. Он подошел к Хмельницкому и сказал: «Я пойду». Это был Максим Кривонос. Раздались крики: «На славу!» А он, подбоченившись булавой, заговорил хриплым и отрывистым голосом: «Не думай, гетман, что я боюсь. Я согласился бы сразу, но думал, что есть рыцари получше меня. А если нет, то я пойду. Вы головы и руки, а у меня головы нет, только руки до сабля. А война мне мать и сестра. Вишневецкий режет, а я буду резать. Он вешает, и я буду вешать. Ты, гетман, дай мне только добрых молодцев. С чернью ничего не поделаешь против Вишневецкого. Да, я пойду брать замки, бить, резать и вешать. На погибель им, белоручкам!» «И я с тобой, Максим!» — вышел другой атаман. Это был Пульян. «И Чернота Гадичский, и Гладкий Миргородский, и Носач пойдут с тобою!» — сказал Хмельницкий. «Пойдем!» — сказали они в один голос. Их ободрил пример Кривоноса. «На Ерему! На Ерему!» — раздались крики. «Бей его!» — повторяли все, и вскоре рада превратилась в повальное пьянство. Полки, назначенные в поход под начальством Кривоноса, пили до полусмерти. Они и шли на смерть. Казаки прекрасно знали об этом, но в сердцах их уже не было страха. «Раз маты родила!» — повторяли они, и ни о чем уже не жалели. Мельницкий разрешил им пьянствовать. Чернь последовала примеру казаков, пила и пела песни. Выпущенные на волю лошади бешено носились по лагерю, поднимая столбы пыли и учиняя беспорядок. За ними гонялись криками и хохотом. Казаки толпами бродили над рекой, палили из самопалов и лезли в квартиру гетмана, который велел, наконец, разогнать их Якубовичу. Началась драка, и только проливной дождь загнал дерущихся под шалаши и телеги. Вечером разразилась гроза. Раздавались раскаты грома, и молния освещала всю окрестность то белым, то красным светом, в блеске которого Кривонос выступал из лагеря 60 тысячами войска и черни.